И все же, хоть я и был паршивой овцой в своей семье, негодяем я не был. Сейчас вам все станет ясно. По-счастливому я настаиваю на этом стечении обстоятельств. Меня нашли раненого, но живого, и поместили на последнюю из уцелевших шлюпок. Поначалу списки погибших были неточными. Америка — большая страна, и мне удалось некоторое время оставаться в тени. Имена Джона Фарнелли и Патрика Гора появились в списках погибших. Я думал, что вы мертвы, а вы думали, что погиб я. Когда мистер Борис Елдрич, хозяин цирка, который никогда меня не видел, по вещам и бумагам признал имя Патрика Гора, я был счастлив. Я думал, что если мне не понравится здешняя жизнь, я всегда смогу объявиться под своим настоящим именем, и дома со мной обойдутся лучше, чем прежде, зная, что я воскрес из мертвых. Эта перспектива успокаивала меня, у меня был козырь. — И что же, — поинтересовалась Молли, — вы стали цирковым велосипедистом? Истец отвернулся. В его темно-серых глазах появились озорные огоньки, и он стал похож на хитрого маленького мальчишку. Он поднял руку и почесал редеющую макушку. — Нет. Нет, хотя в цирке я получил свой первый сенсационный успех. Я стал кем-то другим, пока я предпочитаю не говорить, кем именно. Во-первых, это строжайшая тайна. Во-вторых, не хочу утомлять вас подробностями моей последующей жизни. Поверьте мне, я всегда мечтал вернуться домой и потрясти всех блеянием паршивой овцы из могилы, потому что я преуспевал, клянусь всеми пророками, я преуспевал и знал, что моему братцу Дадли доставит немало неприятных минут, но мне не довелось насладиться этим лакомством. Я даже посетил Англию, не испытав особого трепета, потому что не подозревал, что Джон Фарнелли жив. Я считал его погибшим и не подозревал, что все это время он процветал в Колорадо. Поэтому вы поймете мое удивление, когда месяцев 6 назад я случайно увидел в иллюстрированном журнале портрет сэра Джона с леди Фарнелли. Мне стало известно, что брат Дадли умер, объевшись миногами. Его младший брат стал наследником. Я решил, что это, наверное, какая-то досадная ошибка журналиста. Но, наведя справки, я докопался до правды. В конце концов, знаете, наследник ведь я. Человек еще молодой, еще полный сил, но не мстительный. Такие дела бывают очень туманными. Выросло поколение, есть тысячи хороших воспоминаний между мной и маленьким подонком, который получил титул наследства с помощью моряцкого молотка и который, я слышал, стал здесь полезным гражданином. Все здесь выглядит так же, но мои глаза все видят по-другому. У себя дома я чувствую себя странно, словно не в своей тарелке. Я не уверен, что из меня получится хороший покровитель местного крикет-клуба или бойскаутов, но я, как вы уже заметили, имею слабость к произнесению речей и смею сказать, что преуспеваю в этом. Итак, Патрик Гор, вы слышали мое предложение? Оно достаточно великодушно. Если же вы решите передать дело в суд, я сдеру с вас шкуру, предупреждаю вас. А пока, господа, я готов отвечать на вопросы любого, кто когда-либо знал меня. Мне и самому есть о чем спросить, и я брошу вызов Гору. Некоторое время после его речи в комнате стояла тишина. Его голос обладал почти гипнотическими свойствами. Но все смотрели на Фарнелли, который встал и принялся стучать костяшками по стулу. На смуглом лице Фарнелли читалось спокойствие, облегчение и некоторое любопытство, с которым он рассматривал своего гостя. Он провел рукой под подстриженными усами и слабо улыбнулся. Увидев улыбку, Молли глубоко вздохнула. — Ты можешь что-нибудь сказать, Джон? — подгоняла она мужа. — Да. Я не знаю, почему он явился сюда с своей историей, на что он надеется. Но то, что говорит этот человек, — абсолютная ложь. От начала и до конца. Вы намерены бороться? — с интересом спросил истец. — Разумеется. Я намерен бороться, болван, или, скорее, я вызову вас на борьбу.